Глава вторая. От Швеции до Бразилии со всеми остановками, чтобы перекусить. Это жующая планета. Научные советы со всего света. А в солнечной Бразилии, Бразилии моей, пищевое поведение рулит. Это жующая планета. Мы не одиноки. Исходя из исследования Global Burden of Disease, глобального исследования бремени болезней, травм и факторов риска 2017 года, опубликованного в апреле 2019 года в журнале Lancet, пересмотреть свое питание стоило бы ряду стран с совершенно разным уровнем национального дохода. Парадоксально, но речь в основном о недостаточном или неадекватном потреблении здоровой еды, а не о вредностях. Чего не хватает на мировой тарелке? Вы легко угадаете, даже не заглядывая в публикацию. Фруктов, овощей и бобовых, цельных злаков, орехов и семечек. А если говорить о питательных веществах в составе еды, клетчатки, кальция, длинноцепочечных омега-3 жирных кислот из рыбы и морепродуктов. Устранение дисбаланса в питании, по мнению авторов исследования, потенциально может предотвратить каждую пятую смерть в мире. Если мы знаем, что фрукты и ягоды хороши для нас, а трансжиры, переработанное мясо, сладкие газировки и избыток соли не нужны и не полезны, что мешает от них отказаться? Привычка? А скорее всего то, что качественные и свежие сезонные продукты обычно дороги и менее доступны, чем еда глубокой переработки. Обсуждая с читателями моего блога «Выборы покупку рыбы», я поняла, что для многих это настоящее испытание. Дорого, сложно, есть проблемы с качеством. В комментариях к исследованию пишут, что основное препятствие на пути к более здоровой диете – высокая стоимость фруктов и овощей. Две порции фруктов и три порции овощей в день на человека – это половина бюджета семей с низким доходом. А для более обеспеченных домашних хозяйств все равно весомые 18% дохода. О том, как выбирать качественные продукты и не разориться, можно прослушать в пятой главе. Научные советы со всего света. Меня часто спрашивают, как я питаюсь. Никакого секрета здесь нет. Я просто следую международным диетологическим рекомендациям. Они составляются и обновляются официальными экспертными организациями и предназначены для обычных людей. Рекомендации базируются на научных исследованиях и дают ответ на вопрос, что нужно есть, чтобы быть здоровыми. На сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, ФАО, можно найти более 100 национальных руководств по питанию. Рекомендации немного различаются от страны к стране. Но основные принципы и группы продуктов почти одинаковые. Если бы мне нужно было дать простой и короткий совет по питанию, я воспользовалась бы шведским гайдлайном. Больше овощей, фруктов, ягод, орехов и семечек, рыбы и морепродуктов, физической активности, меньше красного и переработанного мяса, соли, сахара, алкоголя. Положа руку на сердце, пишут эксперты шведского продовольственного агентства, большинство людей прекрасно знает, что им есть. Не секрет, что овощи полезны, а сахар не особенно. В США, Британии и Испании для того, чтобы наглядно показать все группы продуктов, их соотношение и распределение, используют изображение тарелки с едой. Финская пищевая пирамида – настоящее произведение искусства. А рыба и морепродукты выделены там в отдельную группу. Принципы питания, изложенные в руководствах, учитывают и национальные традиции. В Японии в основании пищевой пирамиды рис, лапша и хлеб, а на ее острие немного фруктов и молочные продукты. В Китае придумали пищевую пагоду. Базовая группа продуктов – злаки, корнеплоды и бобовые, много овощей и фруктов, а жажду рекомендуется утолять водой. В австралийском руководстве советуют наслаждаться специями и пряными травами. А важность бобовых подчеркнута тем, что их поместили сразу в два яруса пирамиды. В Германии особое внимание уделено экологичному отношению к питанию и заботе об окружающей среде. В инфографику бельгийского документа включен раздел «Чем меньше, тем лучше». Туда сослали шоколад, пиво, колбасу, сладкую газировку, картофель фри и так далее. А вот итальянские рекомендации по питанию для школьников – брошюра, которую мне прислали из Бергамо. В вводной части, предназначенной для родителей, говорится о необходимости с детства прививать культуру питания. Дома ребенок следует семейным пищевым паттернам, не обязательно оптимальным. В школе он получит вместе с едой опыт социализации и научится питаться не только для заполнения желудка. Когда друзья едят какие-то незнакомые или нелюбимые ребенком продукты, возможно, это заставит его иначе посмотреть на такую еду. Второй раздел рассчитан на чтение вместе с детьми. Начинается он стихами о веселом школьном обеде. Авторы рассказывают, как интересно пробовать что-то новое и открывать для себя неизведанные вкусы. Рассматриваются темы поведения за столом, разработки школьного меню, написано о сезонности, местной еде, вегетарианстве. Есть глава о нерациональном использовании воды и продуктов, о последствиях избыточного потребления и ответственности за него. Третья часть брошюры — «Это интересно знать». Она посвящена знакомству со школьной кухней. Там есть фотографии поваров и описание их работы. Рассказывается о производстве продуктов, в том числе о местных фермах и сельскохозяйственных кооперативах. Дается информация о питании при заболеваниях, когда ребенку может понадобиться особая диета. В школе есть обучающие проекты по питанию, например, школьный огород. Квалификации итальянских детей в вопросах питания я почти готова позавидовать. А в солнечной Бразилии, Бразилии моей. Министерство здравоохранения написало один из самых толковых справочников о еде с картинками завтраков, обедов и ужинов. Я выписала оттуда несколько цитат. Про соль, сахар и жир. Используйте масла, жиры, соль и сахар в небольших количествах для приготовления пищи. Если они в умеренных количествах добавляются в блюда на основе цельных или минимально обработанных продуктов, это способствует разнообразному и вкусному питанию, не делая его несбалансированным. О некоторых промышленных продуктах. Продукты глубокой переработки, например, упакованные закуски и сладкие безалкогольные напитки, имеют низкую питательную и высокую энергетическую ценность. Обычно они потребляются избыточно и вытесняют натуральные или минимально обработанные продукты. Продукты глубокой переработки можно есть сразу, что делает ненужными готовку и совместные трапезы за столом. Их едят в любое время и в любом месте. На отдыхе и за работой, на улице, в машине, во время разговора по телефону. Питание как жизненный опыт. Люди — это социальные существа. Питание и другая активность, связанная с едой, являются частью эволюции человечества, развития культуры и цивилизации. Это естественный, простой, но глубокий способ создания отношений между людьми. Пищевое поведение рулит. Когда годы жизни потрачены на объяснение, почему еды не нужно бояться, испытываешь детский восторг, читая то же самое в отчете Global Burden of Disease. Это не единственное руководство подобного рода. Канадские рекомендации по питанию 2019 года также поданы в позитивном ключе и рассказывают о формировании здорового пищевого поведения и о гармоничных отношениях с едой. В таких отношениях нет места чувству вины по поводу съеденного и пищевой паранойи. Здоровое питание – это нечто большее, чем выбор продуктов. Из раздела о пищевом поведении я выбрала несколько практических рекомендаций. Итак, первое. Будьте внимательны к тому, что вы едите. Есть осознанно означает отдавать себе отчет, что, где, когда, как, почему и сколько вы едите. Обращайте внимание на аромат, текстуру и вкус пищи. Короткий тест. Опишите все, что ели вчера, и вспомните, насколько вкусно это было. Второе. Еда – важная часть нашей жизни. Она во всех смыслах требует времени. Есть в спешке, отвлекаться на гаджеты и заниматься во время еды другими делами, питаться хаотично и не планировать еду – все это примеры плохих пищевых привычек, которые ведут к хроническому перееданию. Пожалуйста, ешьте медленно, осознанно и не отвлекаясь. Третье. Обращайте внимание на чувство голода и ощущение сытости. Питание не из-за физиологического голода, а по эмоциональным причинам или просто от того, что еда доступна, может быть проблемой. Четвертое. Планируйте покупки в супермаркете и чаще готовьте дома. Можно максимально облегчить этот процесс, используя кухонную технику и привлекая к приготовлению еды всю семью. Чаще ешьте вместе с коллегами, друзьями и близкими. С древнейших времен совместная трапеза, доступный отдых и приятная социализация. Об этом тоже написано в руководстве. Но я скажу своими словами. Необходимое условие рационального питания – удовольствие от еды. Наслаждение едой важно для физического здоровья, поскольку обеспечивает согласованную работу пищеварительной, нервной, гормональной систем. Питание может считаться адекватным лишь при условии, что едок получает и полезные питательные вещества – и удовлетворение от еды. Пробуйте новые продукты и не забывайте наслаждаться.